тепла, зелень стекла, вместо огня дым. И сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Продолжает наш день, и коробка от спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста, и больше нет ничего. Все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Теперь мы можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Но нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. В наших слезах и пульсах.